Вместо предисловия. Контрменеджмент. Геннадий Нагин. Журнал «Менеджмент и менеджер». Что вы слышали о контрменеджменте? Наверное, ничего. Тем не менее, любой читатель, маломальски знакомый с литературой по управлению, обязательно сталкивается с этим феноменом. Для этого нужно совсем немного. Уметь соотносить написанное отечественной и зарубежной профессурой с реальным опытом менеджмента, то есть отношений с подчиненными, коллегами и руководством. Чувство тех, кто сумел избавиться от академических розовых очков, можно уподобить знаменитому Радищевскому «Я взглянул, окрест меня, и душа моя страданиями полна стала». Отныне вы читаете контрапунктом в многочисленных томах учебников и монографий, статей и бравурных репортажей с полей бизнес-сражений, отмечая про себя лишь несколько мыслей, фактов, идей, годных к употреблению в этой жизни. И вот парадокс. Чем тоньше книга, чем далее она отстоит от науки управления, тем больше в ней действительно полезной информации. Короче, выжимаем воду, а при том вале бизнес-литературы, который появляется у нас по нарастающей, процесс выжимания становится все более и более трудным. Людей и книг, которые попытались представить альтернативу, если не учитывать мировую афористику, очень мало. Общеизвестен, пожалуй, лишь старик Паркинсон, да несколько его подражателей. Что же до нашего отечества, то здесь все это скорее из области офисного фольклора. Каково же было мое удивление, когда совершенно случайно мне попалась в руки книга, на обложке которой было следующее: «Партизанская война с работодателем», «Практика контрменеджмента. Управлять учит тысячи книг по менеджменту, но только контрменеджмент учит противостоять управлению». Самое удивительное, что книга абсолютно оправдывает свое название. Контрменеджмент – это сфера реального управления, управление без ретуши и телячьих нежностей. Поэтому такие книги отрезвляют. В данном случае прежде всего наемный персонал, однако не только его, но и тех руководителей, которые ежедневно имеют дело с офисной партизанщиной.